Головняк. Марджа обычно принималась играть Шопена, когда садилось солнце. Она жила в большом доме, в стороне от дороги, и к закату бренди или скотч уже ударял ей в голову. В 43 фигура у нее была стройной, лицо нежным. Муж умер молодым, 5 годами раньше, и жила она теперь вроде бы в одиночестве. Муж был врачом, ему везло на бирже, а деньги вкладывались так, что ее стабильный доход теперь составлял $2000 в месяц. Добрая часть этих $2000 шла на бренди или скотч. После смерти мужа у нее было 2 любовника, но ни один роман ни к чему не привел, и оба оказались недолгими. Казалось, мужчинам недостает волшебства, они по большей части никуда не годились, ни в постели, ни духовно. Интересовались по преимуществу новыми автомобилями, спортом и телевидением. По крайней мере, Гарри, ее покойный муж, время от времени брал ее послушать какую-нибудь симфонию. Ей-богу, Мэтта очень скверный дирижер, но лучше, чем смотреть Лаверн и Ширли. Зубин Мэтта родился в 1936 году. Индийский дирижер отличается динамичным и экстравагантным стилем дирижирования симфоническими произведениями западной классической музыки. Лаверн и Ширли, 1976-1983 годы. Американский комедийный сериал о двух подругах, работающих на пивоварне. Марджи смирилась с тем, что ей придется существовать без зверя-самца. Жила себе спокойно, с пианино, бренди и скотчем. А когда садилось солнце, пианино ей требовалось позарез. И Шопен тоже требовался. И скотч, и или бренди. Наставал вечер, и она прикуривала одну сигарету от другой. У Марджи было одно развлечение. В соседний дом въехала новая пара. Только едва ли они были парой. Он на 20 лет старше женщины, бородатый, могучий, свирепый и, судя по всему, полубезумный. Урод, а не мужчина. Всегда либо навеселе, либо с похмелья. Женщина, с которой он жил, тоже была не подарок, хмурая, равнодушная, спит на ходу. Оба как-то друг к другу привязаны, однако такое ощущение, будто они смертельные враги, постоянно ссорятся. Первым Марджа обычно слышала женский голос, затем вдруг и громко мужской, и мужчина при этом всегда орал непристойные гнусности. Иногда следом билось стекло. Хотя чаще было видно, как мужчина уезжает на своей древней колымаге, и в округе наступала тишина. Дня на 2, на 3, до его возвращения. 2 его забирала полиция, но он неизбежно возвращался. Однажды Марджи увидела его снимок в газете. Мужчина оказался поэтом Марксом Реновски. О его творчестве она слыхала. На следующий день Марджи отправилась в книжный магазин и скупила все его книжки, какие были. После обеда она мешала его поэзию со своим бренди, а вечером, когда стемнело, забыла поиграть ноктюрны Шопена. По некоторым стихам о любви она поняла, что он живет со скульпторшей Карен Ривз. Марджи почему-то стала не так одинока, как раньше. Дом принадлежал Карен, вечеринки там шли одна за другой. Когда музыка и хохот звучали громче всего, Марджи неизменно наблюдала, как этот огромный бородатый Маркс Реновски выходит из дома на задний двор. Он садился один с бутылкой пива в лунном свете. Тогда Марджа вспоминала его стихи о любви и жалела, что не знакома с ним. В пятницу вечером, через пару недель после того, как Марджа купила его книги, до нее донеслась их громкая ссора. Маркс пил, и голос Карен звучал все пронзительней. «Слушай», — это был голос Маркса, — «когда я, блядь, захочу выпить, я, блядь, возьму и выпью!» «Большего урода я в жизни своей не знала!» — голос Карен. Потом какая-то возня. Марджи выключила свет и прижала нос к оконному стеклу. «Черт бы тебя побрал!» — услышала она Маркса. «Ты не кидаешься, так сейчас получишь!» Маркс выскочил на крыльцо с пишущей машинкой. Не портативной, обычная модель. И Марк стащил ее, ковыляя по ступенькам, несколько раз чуть не упал. «Я выкину твою голову!» — орала Карен. «Я выбрасываю твою голову!» «Валяй!» — ответил Маркс. «Прямо на помойку!» Марджи увидела, как Маркс загрузил машинку в свой автомобильчик, а с крыльца вылетел крупный тяжелый предмет, очевидно, голова, и приземлился у Марджи на газоне. Отскочил и упокоился у большого куста роз. Маркс уехал. В доме Карен Ривз погас свет, и наступила тишина. Когда наутро Марджи проснулась, на часах было 8:45. Она свершила туалет, поставила вариться 2 яйца и выпила кофе с капелькой бренди. Подошла к переднему окну. Большой глиняный предмет по-прежнему лежал под розовым кустом. Марджи вернулась в кухню, вытащила яйца, остудила их под холодной водой и почистила. Села есть с последней поэтической книжкой Маркса Реновски. «Опять 25, я люблю себя». Открыла где-то на середине. «О, у меня эскадроны боли, батальоны и армии боли, континенты боли, ха-ха-ха, и у меня есть ты». Марджи доела яйца, добавила 2 капельки бренди во 2 чашку кофе, выпила, надела брюки в зеленую полоску, желтый свитер и... Так в 43 выглядела Кэтрин Хепберн. Сунула ноги в красные сандалии, после чего вышла во двор. Машины Маркса на улице не было, а в доме Карен стояла тишина. Марджи подошла к розовому кусту. Лепная голова лежала под ним лицом вниз. Сердце Марджи забило сильнее. Она подняла ногу и перекатила голову. С земли на нее глянуло лицо. Определенно, Маркс Реновски. Марджи подняла Маркса и, бережно прижимая к бледно-желтому свитеру, унесла в дом. Поставила его на пианино, затем смешала себе бренди с водой и, пока пила, сидела и смотрела на голову. Корявый Маркс и уродливый, но очень настоящий. Карен Ривз – хороший скульптор. Марджи была благодарна Карен Ривз. Она еще поразглядывала Маркса. По голове все было видно – доброту, ненависть, страх, безумие, любовь, лукавинку, но главное – любовь и лукавинку. В полдень, когда в эфир вышла станция «Ка-Сук» с классикой, Марджи сделала погромче и принялась пить с подлинным наслаждением. Около 4 по-прежнему под бренди, она с ним начала разговаривать. «Маркс, я вас понимаю. Я могла бы подарить вам истинное счастье». Маркс не ответил, он лишь стоял у нее на пианино. «Маркс, я читала ваши книги. Вы чувствительный, одаренный человек, Маркс. И очень забавный. Я вас понимаю, милый. Я не такая, как та другая женщина». Маркс продолжал ухмыляться, глядя на нее щелочками глаз. «Маркс, я могла бы вам играть Шопена. Ноктюрны, этюды». Марджи села за пианино и заиграла. «Вот он, Маркс. Ведь ясно же, он никогда не смотрит футбол по телевизору. Вероятно, наслаждается Шекспиром, Ибсеном и Чеховым по каналу 28. И, как и в своих стихах, он замечательный любовник». Марджи налила себе еще бренди и продолжила играть. Маркс Реновски слушал. Когда концерт окончился, она посмотрела на Маркса. Ему понравилось. Марджи точно знала. Она поднялась. Голова Маркса была прямо перед ней. Марджи подалась вперед и легонько его поцеловала. Отстранилась. Он ухмылялся, он восхитительно щерился. Она опять приникла губами к его рту и подарила ему медленный страстный поцелуй. Наутро Маркс по-прежнему стоял на пианино. Маркс Реновски – поэт, современный поэт, живой, опасный, милый и чувствительный. Марджи выглянула в окно. Его машины еще нет. Держится подальше. Он держится подальше от этой... стервы. Марджи повернулась и заговорила с ним. «Маркс, вам нужна хорошая женщина». Она зашла на кухню, поставила вариться 2 яйца, добавила в кофе капельку бренди. Мурлыкала себе под нос. День был похож на вчерашний. Только лучше. Ей было лучше. Она еще почитала стихов Маркса. И даже сама написала стихотворение. «Эта божественная случайность свела нас вместе. Хотя ты глина, а я плоть. Мы соприкоснулись, мы как-то соприкоснулись». В 4 позвонили в дверь. Марджи подошла и открыла. Там стоял Маркс Реновски. Он был навеселе. «Лапа», — сказал он, — «мы знаем, что голова у тебя. Что ты собираешься делать с моей головой?» На это Марджи не смогла ему ответить. Маркс протолкнулся мимо нее в дом. «Ладно, где эта чертова дрянь? Карн хочет ее обратно». Голова стояла в музыкальной комнате. Маркс походил по дому. «Ничего у тебя тут. Живешь одна, а?» «Да». «А что такое, мужиков боишься?» «Нет». «Слушай, когда Карен меня в следующий раз вытурит, я к тебе звалюсь, лады?» Марджи не ответила. «Ты не ответила. Значит, лады. Ну, отлично. Только мне все равно голову надо забрать. Слушай, я заметил, ты Шопена играешь, когда солнце садится. В тебе виден класс. Мне нравятся классные девки. И Бренди наверняка глушишь, а?» «Да». «Начисли-ка и мне. 3 пальца на полстакана воды». Марджи зашла в кухню, а когда вышла со стаканом, Маркс уже был в музыкальной комнате. Он нашел голову. Стоял, опираясь на нее, локтем прямо на макушку. Марджи дала ему стакан. «Спасибо». «Ага, класс. В тебе есть класс. Рисуешь, пишешь, сочиняешь. Чего-нибудь еще делаешь, кроме Шопена?» «Нет». «А?» — сказал он, подняв стакан, одним махом его ополовинив. «Спорим, делаешь?» «Что делаю?» «Ебешься! Спорим, ебаться ты мастерица?» «Не знаю». «Ну, а я знаю, и не стоит транжирить. Не хочу я, чтобы ты это транжирила». Маркс Реновский допил и поставил стакан на пианино рядом с головой. Подошел к Марджи, схватил. От него воняло рвотой, дешевым пойлом и беконом. Иголочные острия волос у него в бороде тыкались Марджи в лицо, пока он ее целовал. Потом он отстранил лицо и оглядел ее своими крохотными глазками. «Ничего не упускай в жизни, лапа!» Она телом почувствовала, как напрягся его пенис. «Пизду я тоже ем. А не ел, пока полтинник не стукнуло. Меня Карен научила. Теперь мне равных в мире нет». «Мне бы не хотелось торопиться», — слабо вымолвила Марджи. «О, да это ж прекрасно! Вот что мне нравится. Настрой! Чаплин влюбился в Годдард, когда увидел, как она кусает яблоко». Палет Годдард. Мэрион Палит Леви. 1910-1990. Американская актриса театра и кино. Познакомилась с Чарли Чаплином в 1932 году и жила с ним в гражданском браке с 1936 по 1942 год. «Спорим, ты яблоки кусаешь только так? Спорим, ты этим своим ртом и другое можешь? Да-да». И он поцеловал ее опять, а оторвавшись, спросил. «Спальня где?» «Зачем?» «Зачем? Затем, что там и займемся». «Чем займемся?» «Да ебли же!» «Вон из моего дома». «Шутишь?» «Не шучу». «Правда, что ли, не хочешь ебаться?» «Именно». «Слушай, 10 тысяч баб спят и видят, как со мной в люльку залечь». «Я как к числу не отношусь». «Ладно, тогда начисли мне еще, и я пойду». «Договорились». Марджи ушла на кухню, залила на 3 пальца бренди в полстакана воды, вышла и отдала ему. «Слушай, ты знаешь, кто я?» «Да». «Я Маркс Рыновский, поэт». «Я же сказала, я знаю, кто вы такой». «А?» — сказал Маркс, выпив залпом. «Ладно, мне надо идти. Карен, она не доверяет мне». «Скажите Карен, что, по-моему, она отличный скульптор». «Ну да, еще бы». Маркс взял голову и прошел через всю комнату к двери. Марджи за ним. На пороге Маркс остановился. «Слушай, а у тебя в трусиках не чешется?» «Разумеется». «И что ты делаешь?» «Мастурбирую». Маркс приосанился. «Мадам, это преступление против природы, и, что гораздо важнее, против меня». Он закрыл за собой дверь. Марджи посмотрела, как бережно он несет голову по дорожке. Затем он свернул к дому Карен Ривз. Марджи зашла в музыкальную комнату, села к пианино. Солнце клонилось к низу. У нее все по графику. Заиграла Шопена. Сегодня она играла Шопена как никогда.